Глава 24. В чувстве Каупервуда к Беронис пылкость любовника сочеталась с отеческой нежностью. Молодость Беронис, ее одаренность и красота неизменно вызывали у него чувство восхищения, желание защитить ее, предоставить возможность развиться этой богатой натуре. Вместе с тем он со свойственным ему пылом упивался ее любовью, хотя эта сторона их отношений иной раз невольно смущала его. Так удивительно казалось ему сочетание его 60 лет с ее юностью. С другой стороны, ее трезвая предусмотрительность, ее здравомыслие, а в этом она иной раз не уступала ему самому, наполняли его гордостью, внушали уверенность в своей силе. Ее самостоятельность, ее энергия, ее даровитость пробуждали в нем желание не просто растить капитал, а предоставить ей все возможности проявить себя, обеспечить ей положение в обществе. Вот почему он и решил поехать в Лондон, и это путешествие имело для него такое значение. Когда она встретила его, цветущая, сияющая, и он схватил ее в свои объятия, ему словно передалась частица ее радостной уверенности в том, что все будет хорошо. «Добро пожаловать в Лондон!» «Итак, Цезарь перешел Рубикон», — приветствовала она его. «Спасибо, Бэви», — сказал он, выпуская ее. «Я получил твою телеграмму и берегу ее. Ну-ка, дай-ка мне посмотреть на тебя. Пройдись по комнате». Он смотрел на нее с нескрываемым восхищением, когда она с легкой усмешкой отошла в другой конец комнаты, а потом медленно направилась к нему, слегка поворачиваясь на ходу наподобие модели из модного магазина, и, наконец, остановившись перед ним, сделала реверанс и сказала: «Примехонько от мадам Сари, и стоит всего, ах, эта тайна», и надула губки. На ней было облегающее темно-синее бархатное платье, отделанное мелким жемчугом у ворота и на поясе. Каупервуд взял ее за руку и подвел к маленькому диванчику, на котором только и можно было уместиться двоим. «Чудесно», — сказал он, — «слов не нахожу, как я рад, что опять с тобой». Он справился о здоровье ее матери, а затем продолжал. «Ты знаешь, Бэви, для меня это какое-то совершенно небывалое ощущение. Никогда мне, по правде сказать, не нравился этот Лондон, но в этот раз, зная, что ты здесь, я прямо одурел от восторга, когда увидел его». «Ах, когда увидел его!» «Ну и, разумеется, тебя!» Широко улыбнувшись, воскликнул он и стал целовать ее глаза, волосы и губы, пока она не отстранила его, сказав, что любовь надо пока отложить, пусть он сначала расскажет все.